правильно. Это во-первых. Теперь посмотрим, что во-вторых. Серджио Вильяно был убит между 11 часами и 2. Вы утверждаете, что в это время у вас было маленькое приключение, так сказать, деловое свидание со шпионами, которое закончилось дракой. Пошло в ход оружие и все такое прочее, как в кино. А как я проверю ваше алиби? Может быть, вы вступили со шпионами в сделку и убрали со своего пути соперника? Ну, что звучит более убедительно? Что является вашим алиби, а что не является? Вы хотите, чтобы шпионы выступали свидетелями на вашей стороне? Отвечайте, отвечайте, я вас слушаю. Виктор молча курил. Каждое слово майора отдавалось в его голове, как удар отбойного молотка. Действительно, чем он может доказать, что все, что с ним произошло, произошло на самом деле? Один раз он обманул офицера, который допрашивал его. Как теперь убедить этого же офицера в том, что он порядочный человек, который хотел только выпутаться из безвыходного положения, который хотел вести себя как рыцарь? Кто еще говорил ему о рыцаре? Ради женщины, которую он любит и которая любит его. Доказать невозможно. Будь я на его месте, думал Андреску, я бы рассуждал, как и он. А это означает конец всему. Наступил час расплаты. За все надо платить. Рано или поздно, так или иначе. Но в конце концов расплата неизбежна. Мне очень жаль. Я хочу сказать, что мне очень жаль самого себя, но доказать я ничего не могу. Все ясно. В тот час, когда, как вы говорите, был убит Серджио, я был или со шпионами, от которых, как я думаю, вы не получите никаких доказательств в этом смысле. А если получите, то для вас они никакой цены не имеют. Или с Ириной. Но и ее свидетельство мало чего стоит в ваших глазах. Это то, что касается смешной, прошу не обижаться на подобное определение, смешной гипотезы, будто бы я убил Серджио Вильяно. Что же касается работы, то я должен признаться, что мне и в голову не приходила версия, высказанная вами. Да, она достаточно убедительна. Вы мне сделали шах и мат. У шпионов фальшивая работа, говорю я. Настоящая, говорите вы. Если вы их поймаете и сведете меня с ними, тогда я буду иметь шанс. Вернее, тогда у вас будет возможность убедиться, что переданная мной работа не имеет никакой ценности. Но если им удастся скрыться, это будет глупость, товарищ инженер, невероятная глупость, если мы им позволим скрыться. Вы забываете об одной вещи. Забываете, что вместе с работой, которую, предположим, они будут считать подлинной до того, как подвергнут экспертизе и признают, предположим, фальшивкой. Один из них, не знаю кто, стал обладателем ваших черновиков. А они-то подлинные. Конечно, им придется поломать голову. Но в конце концов, умный человек все распутает. Остается посмотреть, — добавил Наста, — как распутаем это дело мы.